«Как изысканно!» — воскликнул престарелый писатель, направляясь к столу бочком, как их учили на многочисленных приемах литераторов. Тут Эсме увидел, что Тео идет по направлению к нему, и вид у него обеспокоенный и взволнованный. «Вы должны ее остановить», — проговорил он низким голосом. «После того, как я услышал, что говорила ваша сестра, в душу мою закралось ужасное подозрение. И как она могла ее на такое подбить? А вы знали об этом? Должно быть, знали». «Знал о чем?» «Что она собирается сейчас снять завесу со своего портрета, прямо здесь, на виду у всех». «Боже праведный!» Эсме оглянулся назад, готовясь бежать, но вовсе не в сторону Энджел, куда хотел направить его Тео. «Вы должны ее остановить». «Но я не могу до нее добраться». «Покачайте головой так, чтобы она видела». «Но она не смотрит». Музыка Штрауса многозначительно стихла. Наступила тишина. И представитель из мира писателей взволнованно оторвал взгляд от расставленных рядами блюд, стараясь понять, что же за этим должно последовать. Энджел, улыбающаяся и счастливая, стояла лицом к гостям и ждала абсолютной тишины. Отойдя за пальмы в горшке, Эсме и Тео старались скрыться из виду. Они прошли немного ниже, к лестнице, откуда их не было видно, и сели там рядом, понуро повесив головы. Услышав, что музыка заиграла снова, они подняли головы и посмотрели друг на друга. «Хорошо, что не «Боже, спаси королеву», — сказал Эсме. Наступила минута замешательства. Кто-то начал было аплодировать, но хлопки эти быстро смолкли. И что же она там наговорила? «Надеюсь, никто никогда не будет мне это пересказывать. Мне нужно перекинуться парой слов с Норой. Но ничто не заставит меня вернуться в эту комнату. А мне придется. И Гермиона изложит мне в подробностях все, что там произошло», — сказал Тео. «Уж она-то ничего не пропустит». «Теперь это будет известно всему Лондону. Вы же видите, моя сестра в нее влюблена. Ее разум капитулировал перед любовью. Она ей предана, я знаю». «Она в нее влюблена», — настаивал Эсме. Оба мужчины выпили слишком много шампанского. «Влюблена, влюблена», — повторял он. «Чем быстрее она вернется в деревню, тем лучше». «Да», — неуверенно проговорил Эсме. Вдруг он почувствовал, что его негодование растет с каждой минутой. «Мне бы хотелось, чтобы мое восхищение ею подчинило себе мою рассудочность», — проговорил Тео. «То же самое я мог бы сказать и о себе. Пойду к Гермионе. Скажу, что потерял ее в толпе и везде разыскивал. А я скажу, что был застигнут врасплох». Затем Эсме поднялся и осторожно пошел вниз по лестнице к выходу. Гермиона едва ли заметила отсутствие Тео. Она поедала желеобразный консоме, обдумывая, что рассказать о сегодняшнем вечере Вилли и Элспет Брейс.